Тайновидец. Том 1. Пропавший дар. Глава 1. Радостный зов Севы Пожарского разбудил меня на рассвете. У меня получилось, Саша. Представляешь, я смог. Севу переполнял восторг. Я энергично тряхнул головой, прогоняя остатки сонливости. Сева, ты уверен? Конечно. Саша, у меня способность открылась. Спасибо тебе. Вот это заказ. Способность – это не шутка. Если у артефактора открылась новая способность, значит, он и в самом деле создал волшебный предмет. Артефакт. Еду, коротко сказал я Севе. Жди. И вскочил с постели, шлепая босыми ногами по деревянному полу, побежал в кухню. Варить кофе не было времени, поэтому я залпом выпил стакан воды. Торопливо умылся, пригладил волосы, распахнул дверь балкона, чтобы впустить в дом свежий воздух, и замер на секунду, щурясь на ослепительные блики, которые вспыхивали за деревьями. Это утреннее солнце отражалось в Невской воде. Опомнившись, я бросился одеваться. Белая рубашка, серый летний костюм, легкие туфли. Вовремя вспомнив, я сунул во внутренний карман пиджака несколько бумажных листов, свернув их трубочкой. На листах были записаны ноты призыва, а больше я ничего о них не знал. Сбежал по жалобно скрипнувшей лестнице на первый этаж и мельком взглянул в мутную глубину старинного зеркала в ореховой раме, которая висела в прихожей. Хорош. Хлопнув дверью, я выбежал в сад. За оградой садовник Люцерн возился возле клумбы, рыхлил слежавшуюся землю и бережно сажал в нее зеленые ростки в торфяных горшочках. Увидев меня, Люцерн едва заметно кивнул и приложил два пальца к широкополой шляпе, которую никогда не снимал. «Новое дело, Александр Васильевич?» «Да», — радостно кивнул я. Люцерн повел рукой над клумбой. Под его ладонью сгустилось облачко водяного пара, и на клумбу пролился дождь. «Я присмотрю за домом», — улыбнулся Люцерн. «На старой вишне в вашем саду уже появились бутоны. Думаю, завтра она расцветет. Отличная новость», — улыбнулся я. В том, что касалось растений, Люцерн никогда не ошибался. Если он сказал, что вишня расцветет завтра, значит, так оно и будет. И утренний кофе на балконе я буду пить, наслаждаясь цветочным ароматом. От реки пахло рыбой и утренней свежестью. Смешной пароходик пыхтел, борясь с быстрым течением. Невские волны с плеском накатывались на круглые камни узкого пляжа. Петляющая между старыми липами тропинка привела меня к обзорной площадке на западной стрелке Каменного острова. Площадка была пуста. Ранним утром почтенные горожане предпочитают нежиться в постели, но уже через час в парке появятся первые любители пикников. Возле площадки скучал одинокий извозчик в желтом мобиле с черной полосой на боку. Я распахнул дверцу мобиля и плюхнулся на заднее сиденье. В ремесленный квартал. «Едем, ваша милость», — охотно кивнул извозчик, трогая мобиль с места. По булыжной мостовой шепчущего моста мы переехали на правый берег. Извозчик ехал осторожно, чтобы не задавить зевак, которые всегда собирались на мосту. Невская вода, разбиваясь о каменные опоры, шептала завораживающие сказки, за это мост и прозвали шепчущим. Нужно было только взяться за чугунные перила, закрыть глаза и слушать. Я иногда приходил на мост дождливыми осенними вечерами, когда холодный ветер с залива сдувал с него всех романтиков и влюбленных. Вода тихо плескалась о камни, шум дождя придавал волшебным историям неповторимую сладость. При каждой встрече мост рассказывал мне что-то новенькое, ни разу не повторяясь. Я проводил взглядом юношу в потертой одежде. Он был похож на конторского служащего. Вцепившись в перила, юноша крепко зажмурился и слушал с таким выражением, словно мост рассказывал ему что-то очень важное. Неподалеку жонглер в цветном трико ловко подбрасывал светящиеся шары. Вот они образовали в воздухе вытянутый циферблат. В центре циферблата возникли стрелки и быстро побежали по кругу. Когда стрелки сошлись на 12, светящиеся шары взорвались и разлетелись стаями рубиновых, золотых и изумрудных бабочек. «Каков ловкач!» — одобрительно сказал извозчик, кивком указывая на жонглера. Ему хотелось поговорить с ранним пассажиром. «До карнавала еще 2 недели», — улыбнулся я. «Артисты уже вовсю готовятся», — подхватил извозчик. «На мостах и на площадях, везде маги, фокусники, музыканты». Немногочисленные зрители с восторгом аплодировали. К ногам жонглера, звонко прыгая по камням, полетели мелкие монеты. Извозчик высадил меня на узкой улочке возле кирпичного здания артефакторных мастерских. Мастерские принадлежали роду Пожарских. «Подождите меня», — кивнул я, протягивая извозчику серебряный рубль. «Сколько угодно, ваша милость», — радостно улыбнулся извозчик. Сева Пожарский дожидался меня, нетерпеливо прохаживаясь вдоль улочки. Волосы на его голове стояли дыбом, глаза покраснели. К холщовому фартуку прилипли свежие деревянные стружки. «Ты совсем не спал, князь?» — с улыбкой спросил я. Сева махнул рукой. «Да какое там? Представь, Саша, как только я стал соединять магию звука с магией жизни, меня дар будто под руку повел. Смотрю на схему и понимаю, как надо делать. Магические нити сами собой сплетаются». Сева энергично взмахнул руками, показывая, как сплетались в его пальцах магические нити. «Но где ты взял эту схему? Я ни в одном учебнике не видел ничего подобного. Ты никому ее не показывал?» «На всякий случай», — спросил я. «Нет». Сева размашисто тряхнул лохматой головой. «Мы же договаривались, что никто не должен о ней знать. Но мне-то ты можешь сказать, где раздобыл схему артефакта?» Сева умоляюще уставился на меня. «Вдруг там еще такие есть?» «Я посмотрю», — уклончиво пообещал я. Но Севе хватило и этого. «Саша, а проведи меня туда. Ты же ничего не понимаешь в схемах артефактов. Мне бы только одним глазом взглянуть. Провести постороннего в незримую библиотеку? Нет, это невозможно. Хранитель библиотеки и слушать меня не станет, несмотря на наши добрые отношения. Сева, покажи мне артефакт», — напомнил я. «Идем». Сева схватил меня за рукав и потащил к низкой двери, которая скрывалась в арочном проеме кирпичной стены. Дверь была собрана из толстенных досок и вдобавок укреплена железными полосами и защитными заклинаниями. Да, мастерская артефактора – не то место, куда можно проникнуть при помощи простеньких отмычек. Ни один вор в здравом уме сюда не полезет. Слишком велик шанс напороться на охранную магию и никогда не выйти обратно на узкую, тихую улочку. Только специалист высокого класса рискнет проникнуть в мастерскую артефактора. Но такие воры берутся исключительно за конкретную работу, под заказ. Сева потянул дверь на себя. Она отворилась, громко и недовольно скрипнув мощными петлями, наверняка еще одно защитное свойство. «Иди вперед!» Сева легонько подтолкнул меня, а сам тщательно запер дверь, не забыв активировать защитные заклинания. Я одобрительно кивнул. За год практики рассеянный и нетерпеливый княжич Пожарский разительно переменился. Неспроста магия предложила ему путь мастерства. Этот путь требует усидчивости. Хотя, Сева и был недоволен, он со своим горячим характером рассчитывал получить путь боя или путь служения. Но магии виднее. Эти слова стали присказкой всех ранговых магов. Маги, действительно, виднее. Иногда она ведет нас причудливыми, невероятными путями. Я-то хорошо это знал. И лучшее, что можно сделать на таком пути, довериться магии. Я с любопытством огляделся. Сквозь широкие, забранные мощными решетками окна свободно проникал солнечный свет. А ведь снаружи стекла казались непроницаемо черными. Их чернота на фоне старой кирпичной кладки придавала ремесленному кварталу мрачновато-угрюмый вид. Зато сколько волшебства творилось за этими толстыми стенами. Под потолком, окончательно разгоняя сумрак, теплым оранжевым светом пылали магические светильники. Вдоль стен стояли верстаки и полки с колбами и загадочными стеклянными конструкциями. В дальнем углу просторного помещения тихо гудел кузнечный горн. Днем в помещении явно работали несколько артефакторов. Глава рода Пожарских был суров, он не выделил сыну для практики отдельную лабораторию, определил его в мастерскую, под начало своих мастеров. Мудрое решение, ничего не скажешь. Если хочешь стать мастером, сначала походи в подмастерьях. «А где остальные работники?» – спросил я Севу. «Соберутся через час. Иди сюда, Саша. Смотри». Сева подвел меня к верстаку, заваленному свежими стружками и бумажными схемами. Прямо на схемах стояли пустые магические накопители, небольшие квадратные бутыли из толстого стекла с нанесенными на них разноцветными печатями. На углу верстака стояла глиняная кружка с давно остывшим кофе. «Вот». Сева благоговейно протянул мне деревянную дудочку. Дудочка была выточена из ясеня, строгое требование, и опоясана тонкими кольцами из красной меди. В плоском мундштуке чернела прорезь, свирель преображения. Смутные упоминания о ней я отыскал в незримой библиотеке. Мне пришлось немало порыться на книжных полках, чтобы в старой книге с пожелтевшими страницами найти подробное описание свирели и чертеж. Но дело того стоило. В той же книге нашлись тщательно выписанные ноты заклинаний. Я взял свирель в руки и сразу почувствовал ее магическую силу. Разглядеть плетение я не мог, Для этого нужно было обладать даром артефактора, но чувствовал покалывание в кончиках пальцев. Волшебная вещь. Скоро с ее помощью я устрою настоящее представление, и кое-кому оно очень не понравится. Что скажешь? Нетерпеливо спросил Сева, и сам не выдержал, не дождался моего ответа. Изумительная магия. Ни одной высокой ступени, только начальные. Весь секрет в плетении. Когда я это понял, меня словно громом ударило. Что она делает? Преображает некоторые вещи, улыбнулся я, или придает им истинный облик, в зависимости от мелодии. А ноты? Жадно спросил Сева. Ноты у тебя есть? Поищу, с улыбкой ответил я. А какую способность ты получил? Не скажу, надулся Сева. Раз у тебя есть секреты, пусть и у меня будут. Но его выдержки хватило только на пару секунд. Подмастерье звуков, гордо заявил он. Вот, поздравляю, искренне сказал я. Сева, ты молодчина. Новые способности открывались у магов совсем не так часто, как бы им хотелось. Для этого мало было пользоваться магией. Нужно было сотворить что-то невообразимое, по-настоящему волшебное. Теперь я смогу делать волшебные инструменты, закивал Сева. Наверное, мне бы только схемы достать. Сева, я не могу провести тебя туда, где взял схему свирели, честно ответил я. Но обещаю поговорить с хранителем. А там и хранитель есть, изумился Сева. Конечно, кивнул я, в нем-то все и дело. Но если тебе понадобится еще один артефакт, начал Сева, я сразу обращусь к тебе, твердо заверил я, и ни к кому больше. Вот это здорово. От радости Сева даже запрыгал на одной ноге, но вовремя вспомнил, что теперь он не мальчишка-первокурсник, а мастер артефакторики, да еще и получивший способность, то есть серьезный и солидный маг. Хочешь, я помогу тебе здесь прибраться? Предложил я. Сева пренебрежительно махнул рукой. Не надо, я сам, а потом домой поеду, отсыпаться. Он широко зевнул, прикрывая рот ладонью, и улыбнулся счастливой детской улыбкой. Способность, ты представляешь, Саша? Я подвигнул Севе и бережно спрятал свирель во внутренний карман пиджака, рядом с нотами. Не только способность, но и достойное вознаграждение за безупречно выполненный заказ. Как только я доберусь до банка, деньги окажутся у тебя на счету. Отлично, обрадовался Сева. Он не стал отказываться, не хуже меня понимал, что любой хороший труд должен быть достойно оплачен. Тем более, труд артефактора. Мне не терпится узнать, зачем тебе свирель, сказал Сева. Непременно расскажу, улыбнулся я, как только закончу дело. Иначе что-нибудь может пойти не так. Сам знаешь, магические тайны не любят, когда о них болтают. Знаю, важно кивнул Сева, и снова широко зевнул. Давай встретимся как-нибудь вечером в нашем трактире, предложил я. Посидим, как в лицейские времена, и Мишку позовем, обрадовался Сева. Непременно, улыбнулся я. Миша Кожемяка был еще одним нашим товарищем. Мы вместе закончили императорский магический лицей и здорово сдружились за время учебы. На церемонии выбора пути Миша выпал путь служения, поэтому его с радостью приняли на должность помощника полицейского следователя. Для потомка обедневшего дворянского рода из Рязани это было отличное начало карьеры. «Давай, соберемся завтра», – предложил Сева. «Не знаю», – улыбнулся я. «Зависит от того, как быстро я закончу дело. Магическая свирель была у меня. Теперь я собирался вернуться домой и попробовать себя в качестве музыканта. Мелодии превращения не выглядели слишком сложными. Да и магическая свирель – необычный инструмент. Я не сомневался, что она будет играть практически сама, повинуясь желанию своего владельца. Однако попрактиковаться не помешает. «Спасибо», — сказал я, пожимая руку Севы. «Поеду, позавтракаю где-нибудь, а потом, к себе. Вечером пришлю тебе зов». Но этим обстоятельным планам не суждено было сбыться. Внезапно в моей голове зазвучал холодный уверенный голос. «Доброе утро, господин тайновидец. Я вас не разбудил?» Даже безупречная вежливость не могла скрыть невероятную силу обладателя этого голоса. Меня беспокоил начальник тайной службы империи Никита Михайлович Зотов. «Доброе утро, Никита Михайлович», — ответил я. «Нет, не разбудили». «Отлично», — не меняя интонаций, — сказал Зотов. «Как быстро вы сможете приехать к особняку графа Толубеева? А что случилось?» — нахмурился я. «Граф был замешан в деле, которое я расследовал. Вы же помните, что деньги, которые пропали у графа, он взял в банке под залог своего особняка», — спросил Зотов. «Из-за кражи граф просрочил платеж, и теперь банк конфискует особняк. Об этом мне доложила охрана. Представитель банка уже там, вместе с полицией и работником казначейства. А почему граф Толубеев мне ничего не сообщил? Удивился я. Полагаю, графу сейчас не до светских бесед. Он заперся в особняке и грозит сжечь его дотла. Задержите их, быстро сказал я. Никита Михайлович, нельзя, чтобы они вошли в особняк до моего приезда. Охрана видела их бумаги, засомневался Зотов. Все документы оформлены, как полагается. Нет причин задерживать представителя банка и полицию. Пусть задержат под любым предлогом, настойчиво повторил я. Вы что-то узнали? Насторожился Зотов. Да, не стал скрывать я. Мне удалось выяснить, куда пропали деньги графа. Я все расскажу, как только доберусь до места. В таком случае, я тоже выезжаю, решил Зотов. Очень любопытно узнать, как вы раскрыли преступление, которое оказалось ни по зубам ни полиции, ни тайной службе. Выслать за вами мобиль, Александр Васильевич, не нужно, отказался я. Мне здесь недалеко. Все равно Зотов узнает, что я был в мастерской артефакторов. Да я и не собирался ничего скрывать от начальника тайной службы, кроме некоторых незначительных подробностей. Но, черт, я не ожидал, что представители банка будут действовать так быстро и решительно. Надеялся, что день или два у меня еще есть. Что-то случилось? Спросил Сева, глядя на мое встревоженное лицо. Случилось, не стал скрывать я, но сейчас рассказывать некогда. Мне нужно срочно ехать. Спасибо еще раз, Сева. Увидимся на днях. Я выскочил из мастерской и подбежал к ожидавшему меня мобилю, на городовой остров, к особняку графа Толубеева. Скомандовал я извозчику, падая на сиденье. Глава 2. Накрылся завтрак, но это тревожило меня меньше всего. Из-за торопливости банковских служащих у меня не осталось времени, чтобы опробовать свирель, как бы ни пришлось импровизировать. Я взглянул на часы, было ровно 8 утра, а дед назначил мне встречу на полдень. Не хотелось бы опоздать, хотя Игорь Владимирович меня поймет. Делом графа Толубеева я занялся по его настоятельной просьбе. Вот только начало церемонии никто задерживать не станет, а патриарх нашего рода непременно просил меня успеть к началу. Ехать от ремесленного квартала до особняка графа было не меньше получаса, поэтому я решил не терять время попусту. «Вы, случайно, не оборотень?» – вежливо спросил я извозчика. Это не было шуткой. Среди жителей империи часто попадались анималисты, в том числе и оборотни. А мне совсем не улыбалось, чтобы за рулем мобиля вместо человека внезапно оказался перепуганный зверь. «Нет, ваше благородие», ничуть не обидевшись, ответил извозчик. «Прадед мой, царствие ему небесное, был волколаком, а больше никого из оборотней в роду». «Замечательно», улыбнулся я. «Пожалуйста, постарайтесь ехать побыстрее». «Слушаюсь, ваша милость», извозчик прибавил ходу, а я достал из кармана листы с нотами и разложил их на сиденье рядом с собой. Потом поднес свирель к губам и осторожно дунул в мундштук. «Так вы музыкант, ваше благородие?» – спросил извозчик, уважительно косясь на меня в зеркало. «Начинающий», – улыбнулся я, без репетиций, и сразу на публику. «Случается», – философски согласился извозчик, а я сосредоточился на инструменте, косясь в ноты. «Так, вот эту дырочку зажимаем мизинцем, а вот ту – указательным пальцем». Как только я правильно расположил пальцы на отверстиях, свирель словно поняла, что от нее требуется. Я дунул в прорезь, и раздалась простенькая напевная мелодия. «На детскую песенку похоже», — улыбнулся извозчик. «Мне матушка такую напевала». Свирель звучала тонко и заливисто. Наверняка такой высокий звук хорошо слышен. Я несколько раз повторил мелодию. Убедился, что пальцы не сбиваются, а дыхание остается ровным. Инструмент, и в самом деле, помогал мне. «Хорошая музыка», — убежденно кивнул извозчик. «Вам бы в оркестр, ваше благородие. Много денег бы заработали. Чем-то таким я и собираюсь заняться», — рассмеялся я, убирая свирель. «И правильно», — согласился извозчик. «Чего публику не порадовать? Да уж, кое-кто сегодня обрадуется не на шутку и заплатит за концерт высокую цену». «Приехали, ваше благородие», — через несколько минут сообщил извозчик. «Глядите-ка, и полиция тут. Случилось что?» «Пока нет», — успокоил я его, протягивая плату. Возле ворот особняка стоял полицейский мобиль. Рядом с ним — черный мобиль начальника тайной службы. В его обводах было что-то от хищного зверя, под стать хозяину. «Значит, Зотов уже приехал. Отлично, не придется припираться со служащим банка». «Благодарю», — улыбнулся извозчик, принимая деньги.

После него вы сможете сразу уладить формальности с графом». Зотов удивленно поднял бровь, но возражать не стал, только молча кивнул полицейским, чтобы они шли за нами. «А нет никаких формальностей», — колко заметил Трегубов. «Платеж просрочен. Стало быть, особняк переходит в собственность банка, то есть в мою собственность». Он многозначительно потряс документами. «Мы пошли по садовой дорожке к особняку. Я бы не стал затевать этот осмотр», — доверительно сказал я Зотову. «Но мой дед очень настаивает. Это он просил меня поучаствовать в деле графа Толубеева. Да вы знаете, сколько раз мы уже осматривали дом». Я говорил негромко, но позаботился о том, чтобы Трегубов расслышал каждое слово. «Трижды», — ответил Зотов. Уголок его жесткого рта дрогнул в понимающей улыбке. «Начальник тайной службы мгновенно раскусил мою хитрость. И никаких результатов», — кивнул я. «Ни нарушения магического фона, ни следов взлома, ничего. Деньги словно испарились», — подтвердил Никита Михайлович. Неожиданно он остановился, словно ему пришла в голову новая мысль. «А что, если деньги и не пропадали? Потратил их граф и объявил о краже? Что вы об этом думаете, Александр Васильевич?» «Надо же», — удивленно подумал я, — ведь Зотов явно сказал наугад, а попал в точку. «Вот, что значит чутье. Дом в любом случае нужно осмотреть», — дипломатично ответил я. «Это единственное, что мы можем сделать». Полицейские шли за нами. Я слышал, как их сапоги скрипят по песку садовой дорожки. Мы поднялись на крыльцо. Старый особняк выглядел запущенным. Когда-то белоснежные колонны парадного входа покрылись копотью, а кое-где даже поросли мхом. Бронзовые ручки дверей давно никто не чистил. Нас встретил дворецкий. Он выглядел ровесником особняка и был также мрачен. «Прошу вас, господа», — неживым голосом сказал он, приглашая нас войти. Банкир Трегубов заметно расслабился. Он наверняка слышал наш разговор с Зотовым и теперь полагал, что предстоящий осмотр — пустая формальность. Банкир по-хозяйски оглядел просторный холл графского особняка, взглянул на дворецкого и недовольно скривил тонкие губы. Наверняка уже прикидывает, как уволить всю прислугу графа Толубеева. Граф Алексей Дмитриевич Толубеев ожидал нас на лестнице. Он успел надеть мундир, в молодости Толубеев служил в армии. Седые кудри графа были в беспорядке, а запавшие глаза горели такой отчаянной надеждой, что я поспешил ему навстречу. Не слова, одними губами напомнил я графу, а вслух сказал: «Ваше сиятельство, будьте любезны еще раз показать нам комнату, откуда пропали деньги». Толубеев из-под лобья сверлил взглядом банкира. Ноздри графа раздувались от ярости. Как бы он ни сорвал мне все дело. Трегубов оглядывался по сторонам, делая вид, что ничего особенного не происходит. Потом опустил глаза и принялся рассматривать свой портфель. «Ну, хоть не стал мериться взглядами с графом, ваше сиятельство», — окликнул я Толубеева, — «извольте показать кабинет». «Прошу вас, господа», — опомнившись, глухо сказал граф. Повернулся и пошел по лестнице на второй этаж. Мы поспешили за ним. Честно говоря, я предпочел бы осмотреть кабинет без помощи графа. Слишком уж трудно ему было сдерживаться, это я прекрасно чувствовал. Да и расположение комнат в особняке мы с Зотовым знали, месяц назад все здесь перевернули в поисках пропавших денег. Но, не полагается обыскивать дом в отсутствие хозяина. По крайней мере, особняк старого графского рода. Поэтому я шел следом за Толубеевым. Сразу за моей спиной пыхтел Трегубов, за ним вышагивал Зотов, а замыкали процессию полицейские. «Останьтесь снаружи», — коротко велел им Зотов, но я отрицательно качнул головой. «Полицейские могут нам понадобиться». В кабинете, несмотря на летнее время, жарко пылал камин. Дверцы шкафов были распахнуты. На паркете и на письменном столе из полированного вишневого дерева в беспорядке валялись бумаги. «Сжигаете свой архив?» — спросил Зотов старого графа. «А вам какое дело?» — невежливо ответил Толубеев. «Никакого», — согласился Никита Михайлович, и посмотрел на меня. «Пора было начинать. Дайте мне ключ от кабинета», — попросил я Толубеева. Граф нехотя мне протянул ключ на медной цепочке. Я запер кабинет изнутри и кивнул одному из полицейских: «Стойте возле двери», а потом повернулся к графу. «Итак, вы сами привезли деньги из банка?» «Да», — раздраженно ответил граф. Привез и поставил ларец на стол в кабинете. Потом вышел переодеться, при этом запер кабинет на ключ. А когда вернулся, денег уже не было. «Ларец пропал вместе с ними?» «Нет», — выкрикнул граф. Он стоял на столе и был заперт. «Где ларец сейчас?» «В шкафу». «Прошу вас, поставьте его на стол и откройте».

на городовом острове. Я бы с удовольствием прогулялся пешком по узким улочкам и мозаичным тротуарам. Насладился теплым весенним днем, привел в порядок сумбур в голове. Да и новую способность нужно опробовать. При мысли об этом я ощутил радостное предвкушение, как мальчишка, который только что придумал новую игру. Но Изотова я хорошо понимал. Ему теперь предстоит сводить концы с концами в запутанном деле банкира. И без разговора со мной ему просто не обойтись. А давайте прогуляемся, Никита Михайлович, предложил я. День какой хороший, по дороге и поговорим. Принимается, удивленно кивнул Зотов. Но сначала надо отправить эти оборотные деньги в хранилище. Я ведь правильно понимаю, что через какое-то время они снова разбегутся. Что-то не хочется ловить их по всему городу. Я знал, о чем он говорит. В здании имперского казначейства существовало специальное хранилище для изъятых магических артефактов. Оно было защищено всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Внутри хранилища не работала никакая магия, точно так же, как в тюрьме Петропавловской крепости. Откуда я это знал? Однажды Зотов пригласил меня в хранилище на экскурсию, полгода назад, когда он еще надеялся заманить меня в тайную службу. В памяти услужливо возникли бесконечные, слабо освещенные залы и длинные ряды витрин, изготовленных из специального магического льда. Лед был очень похож на стекло, вот только не разбить, не расплавить его было невозможно. В одну из таких витрин Зотов собирался поместить магические оборотные деньги, изъятые у Трегубова. «Переложите их в портфель», — посоветовал я. Не зря же Трегубов принес его с собой. Думаю, на портфель наложены особые чары, которые не дают деньгам превратиться. Зотов дотронулся до портфеля и удивленно кивнул. «Вы правы, Александр Васильевич. Да, задал нам задачку этот Трегубов. Я раньше никогда не слышал о такой магии. Мир полон чудес», — усмехнулся я. «Кстати, поинтересуйтесь у банкира, где он взял портфель. Наверняка, какой-то артефактор изготовил его на заказ. Портфель не выглядит очень старым, сомневаюсь, что банкир получил его в подарок от своего заботливого дедушки». «Непременно поинтересуюсь», — согласился Зотов. На худом лице начальника тайной службы появилось отсутствующее выражение. Зотов посылал кому-то зов. Через несколько секунд в дверь коротко постучали. Вошел один из сотрудников Зотова, очень серьезный молодой человек, одетый во все черное, по примеру своего начальника. Черными были даже перчатки, в которых он щеголял, несмотря на теплый день. «Форма у них такая, что ли?» Зотов молча кивнул на стол. Молодой человек осторожно переложил золотые монеты из ларца в портфель, щелкнул замком и только после этого снял перчатки. «Понятно, мера предосторожности. Отвезите портфель в хранилище, Артем Сергеевич», — сказал Зотов, — «и немедленно доложите». «Слушаюсь», — кивнул молодой человек и вышел, обеими руками прижимая к груди портфель. «Нам пора, Алексей Дмитриевич», — обратился Зотов к графу Толубееву. «Надеюсь, наш визит не слишком утомил вас. Извините за беспокойство». «Какое беспокойство, господа, о чем вы?» Толубеев взмахнул пустым стаканом. Граф и себе успел налить успокоительного. «Я благодарен вам от всей души. Вы спасли меня от происков этого мерзавца». «Вот, и замечательно», — Зотов по своей привычке усмехнулся краешком жесткого рта. «А теперь разрешите откланяться. Граф Толубеев лично проводил нас к выходу, не доверив это важное дело своему печальному дворецкому. «Прошу, господа, заходите в любое время», — кивнул он. «Я ваш должник». Мы с Никитой Михайловичем Зотовым неторопливо шагали по улице Парков. Подходящее название. По левую руку от нас и в самом деле тянулись частные парки, в глубине которых стояли особняки. «Как же вы догадались, что именно банкир Трегубов причастен к пропаже денег?» — спросил меня Зотов. «Я не догадывался, что это именно он», — улыбнулся я, «но подозревал кого-то из служащих банка». «Почему?» — нахмурился Зотов. «Посудите сами», — объяснил я. «Деньги пропали из запертого кабинета, никаких следов взлома, никакой высокоранговой магии. Можно было бы заподозрить в краже самого графа Толубеева, но ему пропажа денег явно была невыгодна, ведь он терял особняк». «Понимаю», — согласился Зотов. «Проще уж было выставить особняк на торги». «Вот именно. Кстати, граф выручил бы за дом намного больше той суммы, которую он одолжил в банке. Но Толубеев ни за что не хотел расстаться с родовым гнездом. И тогда мне пришла в голову мысль, что никаких денег не было. Графа попросту обманули. Создали иллюзию, или что-то подобное. Иллюзию такого уровня невозможно создать без применения запретной магии», — заметил Зотов. «Да, я тоже так подумал.

«До свидания, господин тайновидец», — ответил Зотов. Развернулся и решительно зашагал обратно к особняку графа Толубеева. Я проводил его взглядом и пошел наискось через площадь к распахнутым воротам императорского магического лицея. Глава 4. Храм путей был воплощенной магией. Чтобы его создать, применялись мощные магические накопители. Внеранговая магия, для использования которой требовалось особое разрешение императора. До смуты у каждого сильного рода был свой храм путей, но после запрета высокоранговой магии войти в храм и получить путь могли только выпускники магических академий, и лишь те из них, кто перед этим принес клятву верности императорской династии. Слишком сильным становился маг, получивший путь. Путь – это важная подсказка. Магия сама советовала магу, как лучше развивать магический дар. Идя по своему пути, маг быстрее достигал вершин мастерства. Чаще всего магу выпадал один из четырех путей. Путь боя, символом которого был меч. Путь служения, его обозначал скипетр. Путь созидания, знак молот. Путь торговли, монета. Но иногда магия предлагала уникальный путь, как это случилось со мной. На стоянке рядом с лицеем было тесно от мобилей. Многие машины вышли из мастерских, принадлежащих нашему роду. Так что я разглядывал мобили с любопытством, а отчасти и по-хозяйски. Интересно, на котором из них приехал дед? Ага, вот он, с низким кузовом темно-вишневого цвета, с большими колесами. На дверце красовался герб рода Воронцовых, а на широком капоте – серебряная фигурка ворона. Красавец! Игорь Владимирович обожал лично обкатывать новые модели мобилей и платил хорошие деньги мастерам, которые изобретали все новые и новые конструкции. По словам деда, такие вложения окупались многократно. Мобили из наших мастерских разъезжались во все концы империи, и в другие страны тоже. На мобилях стояли мощные магические накопители, которых хватало на несколько лет. Я с улыбкой подумал, что деду просто нравится развлекаться с новыми игрушками. В молодости он был лихим гонщиком и летал по улицам столицы так, что пыль поднималась до самых крыш. «Александр Васильевич!» – окликнул меня служитель лицея. Он стоял возле ворот, нетерпеливо крутя головой по сторонам. Седая шевелюра служителя напоминала пух одуванчика. И сам он был как одуванчик, невысокий, худой, в зеленой ливрее. На добродушном лице удивленное выражение. «Игнат!» – обрадовался я. Когда мы с Севой Пожарским жили в крохотной квартирке в спальном корпусе лицея, Игнат приносил нам завтраки, будил к началу занятий, ругал за самовольные ночные отлучки, чистил одежду, которая частенько пачкалась в стычках с учениками других магических академий, и никогда не докладывал о наших проделках директору лицея, нарушая этим свои прямые обязанности. Мы не виделись ровно год, с того самого дня, когда я получил уникальный путь и стал выпускником магического лицея. «Здравствуй», — сказал я, дружески обнимая Игната. «Как ты поживаешь?» «Все по-прежнему, Александр Васильевич», — охотно ответил Игнат. «А, стало быть, хорошо. А вы, гляжу, похорошели, и глаза блестят. Позавтракать-то не успели сегодня?» Он многозначительно покосился на рогалик, который я держал в руке. «Не успел», — рассмеялся я. Игнат сокрушенно покачал седой головой. «Как всегда», — проворчал он. «Ну, идемте. Игорь Владимирович вас уже заждался». Он повел меня к трибунам, на которых теснились гости церемонии. Столичные и приезжие аристократы в строгих темных костюмах, дамы в красивых платьях, представители многочисленных дворянских родов, алхимики и артефакторы, зельевары и менталисты, боевые маги и архитекторы магических зданий, сила и опора империи. Все собрались сегодня на плацу императорского магического лицея, чтобы поддержать молодежь своих родов, счастливцев, которым только предстоит принять путь. «А как твои нынешние подопечные?» – спросил я Игната. «Всю ночь не спали, волновались», – поделился он. «А как не волноваться? Такое событие. Вы тоже, помню, до утра глаз не сомкнули». «Да, было дело», – с улыбкой кивнул я. Оглядел трибуны, похожие на пышный цветник, и отыскал взглядом своего деда. Дед сидел, гордо выпрямив спину, небрежно отставив в сторону витую трость, в которой был спрятан смертоносный клинок. Весенний ветер чуть растрепал его седые волосы, дед был с непокрытой головой. Игорь Владимирович Воронцов, глава графского рода Воронцовых, его патриарх. Столичные аристократы почтительно здоровались с ним, дамы улыбались. Дед отвечал вежливыми кивками, иногда говорил несколько слов. Перехватив мой взгляд, дед улыбнулся тепло и открыто, помахал рукой, приветствуя меня, раскланиваясь со знакомыми, Я пробрался к нему. «Доброе утро, Игорь Владимирович». «Здравствуй, Саша», — дед указал на место рядом с собой. «Присаживайся». «Спасибо, что выбрал время и приехал». Он добродушно улыбнулся, внимательно оглядывая меня. «Вольная жизнь идет тебе на пользу. Выглядишь прекрасно». Только наедине дед позволял себе называть меня Сашей. Но никто не сделал для меня в этой жизни больше, чем он. Это дед помог открыться моему магическому дару и настоял, чтобы отец отпустил меня в императорский магический лицей. «Как прошло утро?» – поинтересовался дед. «Отлично», – улыбнулся я. «Помог графу Толубееву отыскать пропавшие деньги». «А во!» – дед удивленно поднял седые брови. Достал из кармана жилета золотые часы и озабоченно взглянул на циферблат. «Церемония вот-вот начнется, поэтому о твоих утренних приключениях я с удовольствием послушаю за обедом. Если, конечно, ты окажешь мне честь и пообедаешь со мной». «С удовольствием», – рассмеялся я. «Я и позавтракать-то сегодня не успел. А зачем вы пригласили меня на церемонию? Меня интересует твое мнение об одном из выпускников», – прямо ответил дед. «Это Иван Горчаков. Вот он». Набалдашником трости дед указал на юношу, который сидел на скамье выпускников неподалеку от нас. Большинство выпускников заняли места на мраморных скамьях перед храмом. Все они были в парадных мундирах императорского лицея, все молодые и взволнованные, и от этого казались похожими друг на друга, но только на первый взгляд. Иван Горчаков, на которого указал дед, был высоким и худым, к тому же, сильно сутулился, зажав руки между коленей. Тонкие запястья далеко торчали из рукавов мундира. Я подумал, что мундир ему сшили заранее, а парень сильно вытянулся за последний год. Неподвижный взгляд юноши смотрел в никуда. Мне даже показалось, что он спит с открытыми глазами. А еще я заметил, что он сидит поодаль от своих сокурсников. «Княжич Горчаков», — удивился я. «Похоже, у него нет друзей в лицее». «Он не княжич», — возразил дед. «Хотя и сын Николая Горчакова». Дед наклонился ко мне и понизил голос. «Он незаконный сын. Бастард. Вот оно что», — понятливо кивнул я. «А почему он вас интересует?» «Потому что это я оплатил его учебу в императорском лицее. У парня сильный дар целителя. И я очень надеюсь, что после выбора пути он станет работать на наш род. Я даже устроил ему практику в нашем госпитале». «Понятно», — снова кивнул я. «А его отец не будет против?» «Надеюсь, что нет», — жестко усмехнулся дед. «Мать Ивана очень сердита на князя и не позволяет ему общаться с сыном. Закон на ее стороне, ведь Николай Горчаков не признал Ивана. Кстати, князь тоже здесь. Его законный наследник Юрий также должен получить сегодня путь». «Вижу», — кивнул я. «Семейство Горчаковых сидело как раз напротив нас. Я даже подумал, что дед не случайно выбрал для нас такие места, с которых удобно наблюдать за Горчаковыми». Князь Николай Андреевич Горчаков все еще был красавцем. Стройный, с темными волосами, чуть тронутыми сединой, в придворном мундире, белом с золотым шитьем. Впечатление портило только выражение его лица, заносчивое и растерянное одновременно, как будто случай вознес его слишком высоко, и теперь князь боялся упасть.